Преступления в сфере компьютерной информации. Под преступлениями в сфере компьютерной информации понимают предусмотренные нормами главы 28 Уголовного кодекса статьи с 272 по 274 «Общественно опасные деяния, виновно совершаемые в сфере компьютерной информации». Видовым объектом преступлений в главе 28 Уголовного кодекса является безопасность в сфере компьютерной информации. Общественные отношения, обеспечивающие безопасное использование компьютерной информации. Непосредственный объект – отдельные отношения, входящие в содержание данного вида общественной безопасности. Первое. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Статья 272 Уголовного кодекса. Предмет преступления, охраняемая законом компьютерная информация, то есть информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине, ЭВМ, в системе электронно-вычислительной машины, в сети электронно-вычислительной машины. Объективная сторона выражается в неправомерном доступе к компьютерной информации. Преступление имеет материальный состав. Оно окончено, если указанное деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации. Нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272, общий. Субъект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272, специальный. Лицо, использовавшее при совершении преступления свое служебное положение, лицо, имеющее доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. Признаком квалифицированного состава, часть 2 статьи 272, является также неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Субъект данного вида преступления – общий. Второе. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Статья 273 Уголовного кодекса. Предмет преступления – программы для ЭВМ, машинные носители с такими программами. Объективная сторона основного состава включает: первое. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы ЭВМ, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Второе. Использование таких программ или машинных носителей с такими программами. Состав преступления формальный. Субъективная сторона основного состава характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления общий. В квалифицированном составе часть 2 статьи 273 «Вина по отношению к наступившим тяжким последствиям является неосторожной». Вид состава материальный. Третье. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Статья 274 Уголовного кодекса. Предмет преступления – ЭВМ, система ЭВМ, сети ЭВМ. Объективная сторона основного состава включает следующие признаки. Первое. Деяние в форме нарушения правил эксплуатации электронно-вычислительной машины, системы ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ. Второе. Последствия, означающие причинение существенного вреда. Третье. Причинную связь между деянием и наступившим последствием. Вид состава материальный. Субъективная сторона основного состава – умысел или неосторожность. Субъект специальный. Лицо, имеющее доступ к ЭВМ, системе электронно-вычислительной машине или их сети. Наступление по неосторожности тяжких последствий является признаком квалифицированного состава, предусмотренного частью 2 статьи 274. Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины.